Глава 19. Наказать-то расхитителей бревен наказали, а вот вернуть затраты мне не удалось. У железнодорожников отбирать по 3 бревна с каждого двора как-то нехорошо. Они деньги платили и для любого суда являются добросовестными приобретателями. А те деньги, что у Билыка нашли, и треть от стоимости эшелона не покрывали. Да и не деньги мне нужны, а бревна. Лесопилка на подходе готовности к пуску. Пришлось писать кронпринцу слезницу в Будвиц и отправлять ее с эшелоном обещанных лимонов. Тавару, когда тот вернулся с конезавода, он лично сопровождал в имение Ниркитов с лошадьми, просто дал в глаз за бесхозяйственность, кулаком, поставил, так сказать, на вид. Вальда не мог привлечь к охране, точнее, штурмовиков из его распоряжения. В общем, расстроился я. Неделю после этого не выходил с подворья. Отдыхал душой, как было приказано герцогом. А отдых для души у меня тут один – кузня. Только в этой работе я чувствовал себя полноценным человеком, даже счастливым. Зимние подковы ковал для своих же стирхов и лошадей. Денщик Ягор был у меня за молотобойца, попутно гонял из кузни от огня и окалины любопытного воспитанника. Без фанатизма. Все равно граф Кардас через 15 минут, когда ему надоело глумиться над хрюшкой, опять появлялся в дверном проеме с очередной почемучкой. Разве что не спросил меня, почему во рту темно. 5 лет – самый пытливый возраст. А мой сын пошел, смешно ковыляя и держась за мамкину руку. Умилялись все. Первые шаги нового человека – это просто здорово. Прервался от этих занятий я только на свадьбу Гоча, которую пышно отпраздновали со свадебным генералом. Ее почтил своим присутствием сам Ремидий, заставив об этом торжестве говорить весь город. Там же, за свадебным столом, я впервые увидел всех своих деловых партнеров разом, по всем рецким предприятиям. Всю подготовку к торжеству взяли на себя наши женщины из Верс. Имрич, если не на заводе пропадал, то в домашней мастерской слесарил. И таки отслесарил к своей свадьбе одноствольный однозарядный Дерингер с интегрированным сетчатым глушителем под царский револьверный патрон со скоростью перезарядки, как у охотничьей переломки, с полуэкстрактором. Сам пистолет очень напоминал на первых порах кулацкий обрез типа «Смерть председателя». Только третий опытный образец смог похвастаться хищной эстетикой, приемлемой эргономикой и размерами, подходящими под подмышечную кобуру. Я активно поддержал партнера, разумно посчитав, что раз такое оружие готовится для тихой ликвидации, то, если исполнитель дурак, ему и береты с полным магазином не хватит, а мастер лишних патронов не тратит. Вторая задумка реализовалась мимо рамок задания. Навинчиваемый глушитель на миротворец с укороченным стволом. У меня личный пистолет Гоч на переделку отнял, нехорошая ретиска. Колпачок со ствола свинчиваем, глушитель туда привинчиваем. Сам глушитель предельно близок к тому, который кустарно изготавливают агенты Моссада. Медные шайбы и гуттаперча слоями в трубке. Гуттаперча, конечно, слабая замена специальной резине, но не все сразу. Недостаток у такого комплекта с точки зрения генерала Молоса всего один – наш патрон. Но Гоч обещал специально для него наделать миротворцы под патрон армии противника. Совсем звук от этого не убрался, но стал намного тише и, главное, перестал быть похожим на хлопок выстрела. Счет в банке у Гоча пополнился 1000 золотых от Молоса. Той, что до поры хранилась у меня. И еще Гоч экспромтом прочитал закрытый доклад в Рецком политехническом обществе о перспективах автоматической механики в применении к огнестрельному оружию и был избран членом-корреспондентом нашего общества единогласно. На обратный путь в Будвиц герцог расщедрился и выделил молодоженам свой салон-вагон во втором цитрусовом литерном экспрессе от нашего стола к вашему столу. После отъезда партнера в главную квартиру Гочкиза я подал заявку на гражданский патент лабиринтного глушителя для двигателя Боллинтера. Совместно от меня и Гоча. Жаль оставлять в туне столько идей, которые нас посетили в процессе работы над заказом Молоса. В город мне совершенно не хотелось. После получения гражданского патента на железобетон газеты взорвались поносными статьями о диком горце, контуженном на всю голову, который придумал, как надежнее закопать в землю металл, которого и так в империи не хватает.